Основная мысль – революционный взгляд на тексты, вызывающие обратную реакцию. Наступившую паузу прервал оглушительный смех Шебы. Мы с Меган подскочили на стульях. Прежде чем кто-нибудь отреагировал на эту странную вспышку, в комнату влетел Бен. «Ура! Ура! Мама! Мама! Мамочка!» Вошедший вслед за ним Ричард послал мне злобный взгляд. «Думаю, вам пора, Барбара». Надутый ублюдок. Глава 9. Этим утром Шеба невероятно мрачна. Практически не притронувшись к завтраку, поспешно удалилась в свою комнату, так сказать, кое-что сделать. В последнее время она страдала по своей студии, так что я на днях купила гигантский мешок глины для лепки. Шеба поначалу воротила нос, а ведь я едва спину себе этим мешком не сломала. Очевидно, она привыкла работать с материалами лучшего качества, но в конце концов взялась и за мою глину. Когда она сегодня выскочила в туалет, я заглянула в спальню. Хотелось узнать, над чем она работает. Мне мало что удалось увидеть. Шеба вернулась и захлопнула дверь у меня перед носом. Шеба нередко говорила, что, по ее мнению, в браке существует некий ритм, приливы и отливы в чувствах супругов друг к другу. У каждой пары свой ритм, считает Шеба. У кого-то взлеты и спады происходят в течение недели, а у кого-то не чаще раза в месяц. Но ощущают этот цикл все пары. Совершенно счастливы супруги с диаметрально противоположными циклами. Когда у одного спад любви, другой пылает от страсти. И в семейной жизни не бывает пустоты ощущений. Теперь, когда мы с Шебой живем вместе, я задаюсь вопросом, не применима ли и к нам эта теория? Если сегодня Шеба угрюма и несносна, быть может, просто настал ее черед капризничать, быть может, скоро эта фаза сменится, и придет мое время купаться в ее внимании. В соответствии с графиком моего сближения с Шебой, следующую золотую звезду, заслужило событие начала дня, когда Поли исключили из школы. Тот вечер, когда Хартам сообщили эту новость, я провела у них. Мы поужинали раньше обычного. И Ричард взялся уговаривать Шебу, что им необходимо купить дряхлый магазин, который выставили на продажу в Ист-Энде. «Нет!» — в притворном ужасе воскликнула Шеба. «Дорогой, эдак мы закончим свои дни в богадельне». «Это прекрасное вложение денег», — настаивал Ричард. «Мы могли бы во второй раз заложить наш дом, чтобы добыть средства на переоборудование магазина. И в результате получили бы великолепный товарный склад, считай даром». Чистолюбивые замыслы Ричарда служили постоянной темой полушутливых дискуссий Хартов. Ричард мнил себя несостоявшимся по милости Шебы предпринимателем. Закусив у дела, он рвался на рынок недвижимости, мечтая покупать задешево, продавать втридорога, богатеть на глазах. Он бесился, вспоминая, что прохлопал бум 90-х в сфере недвижимости. Однако дом в Хайгейте, купленный в рассрочку на средства отца Шебы, был их единственным солидным достоянием, и Шеба наотрез отказывалась ставить его на кон –